Глава 10. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название – Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – сектор центральной планеты Херсонес-9. Дата 23 февраля 2215 года. «Господин адмирал, сканерами зафиксировано скопление кораблей неприятеля», произнес дежурный офицер, заставив командующего Самсонова отвлечься от споров по видеосвязи с Беловым и Красовским. «Движутся на первой крейсерской скорости по направлению к Херсонесу-9. Численность уточняется». «Похоже, дождались». Самсонов прервал разговор с адмиралами, подскочив к оператору. «Все полученные данные сразу выводите на главный экран и на карту». «Информации пока немного», — отрицательно покачал головой оператор. «Слишком большое расстояние. Примерное количество вымпелов — 40 единиц. В зоне видимости появляются еще корабли». «Кто?» — допытывался Иван Федорович. «Пока неизвестно», — был ответ дежурного. «Ладно», — отмахнулся командующий. «Откуда движутся?» «Квадрат 1244». «Мы сами недавно пришли оттуда же». «Можете не докладывать, кто перед нами. Я и без ваших сканеров это знаю. Смотря из какого сектора появились корабли, нетрудно догадаться, что к нам идет 4-й вспомогательный, недобитый мной флот. Шваброидный Грек горит желанием взять реванш за неуспех у перехода Таврида-Тарс». «Вы правы, господин адмирал», — через минуту ответил дежурный. «Судя по идентификационным номерам, перед нами вымпелы дивизии вице-адмирала Фланагана». «Не прошло и года», — буркнул Иван Федорович, в уме уже продумывая варианты собственных действий. «Обновленные данные по количеству», — продолжал оператор. «45 вымпелов, 48 вымпелов, 50 вымпелов». «Да сколько их там собралось?» — недовольно вздохнул Самсонов, следя за появляющимися изображениями вражеских кораблей, постепенно заполняющих весь объем тактической карты. «Что-то многовато для полуразбитого 4-го флота». 56 вымпелов. «А, теперь понятно», — кивнул Иван Федорович. «Это наши новые знакомцы из системы ТАРС, 40-я дивизия Буховски и османы адмирала Паша Явуза. Так уверены в собственных силах, что даже охранение у перехода не оставили». «Окончательная цифра — 58 боевых кораблей», — закончил доклад офицер. «Так», — протянул командующий, кивая сам себе. «Первый пошел». Теперь можно ожидать прибытия 6-го ударного Джонса-старшего. Ясно, что янки собираются зажать меня с двух сторон. Ох, может и прав Красовский. И зря отпустил Василькова и княжну. Да бог с ними. Жалко, что эти прохвосты утащили к переходу космическую крепость Севастополь. Как раз-таки она и могла стать тем редутом, который бы сдерживал корабли Джонса, когда я буду разбираться с Парсоном. Благо кораблей 6-го ударного пока на экранах не видно. Я бы их точно заметил, даже если бы Джонс вел свои дивизии в режиме молчания. Настолько много у меня в секторе разбросано разведывательных зондов. Иван Федорович внимательно всматривался в темноту карты, скрестив пальцы и внимательно всматриваясь в темный угол карты, не засветился ли он красными точками вражеских кораблей. К радости командующего, голограмма по-прежнему отливала темнотой, направление на Херсонес-5 оставалось свободным. Странно. — задумался адмирал Самсонов. — Если бы Джонс и Парсон собирались выбить из нас весь дух, то обязательно атаковали бы вместе. А тут Парсон идет один, хотя и с серьезным подкреплением. Ладно, подождем. Со времени обнаружения первых кораблей 4-го флота прошло уже 3 часа. Половина пути американцами к Херсонесу была проделана. А ни одного вымпела Джонса на карте так и не появилось. Настроение нашего командующего с каждым часом все больше улучшалось. «Неужели славные американские адмиралы так просчитались?» — хлопнул себя по коленям Иван Федорович, связываясь со своими комдивами. «Так, господа», — Иван Федорович увидел перед собой на экране Белова, Красовского, Хиляева, Козлова и Козицына. «Противник не так умен, как мы о нем думали, и идет на свидание с нами разрозненно. Похоже, мистер Джонс и мистер Парсон смотреть не могут друг на друга после того, как первый подставил шваброидного Грега у перехода на Тарс. Сейчас повторяется тот же сценарий. Старина Нейтон решил предоставить возможность Парсону реабилитироваться за неудачный бой и оставил его один на один с нами». Грех не воспользоваться промашкой нашего противника, поэтому собирайте ваши подразделения, не дожидаясь подхода американцев к планете, выходим навстречу 4-му флоту. Разбросаем его по космосу до подхода Джонса, если, конечно, он удосужится прибыть в сектор. Если же нет, тем хуже для бедолаги Грега. 40 вымпелов Черноморского флота, все, что осталось под рукой Самсонова, выстроившись в 5 линий, помчались по направлению к приближающемуся врагу. «Они совсем одурели, что ли?» Глаза Ивана Федоровича полезли на лоб. «Почему Парсон никак не реагирует?» Несмотря на приближение русских кораблей, дивизии 4-го флота продолжали движение, как будто ничего особенного не происходило. Причем американцы абсолютно не собирались как-либо перестраиваться, а резерв в виде дивизии Буховский и Явуза был вообще в 20 миллионах километров позади. Невероятная беспечность и подарок судьбы для Самсонова. «Вот и отлично!» — хлопнул в ладоши Иван Федорович. «Теперь они точно у нас в руках». Иван Федорович посмотрел на карту в максимальном разрешении. Беспечность командующего 4-м космофлотом действительно поражала. Идут тремя сводными группами. Впереди дивизия «Таро». Самая на этот момент многочисленная, вместе с флагманским авианосцем Грега Парсона, насчитывающая 12 вымпелов. Далее, в миллионе километров, следовала эта безбашенная Элизабет Уоррен. Именно она не дала Самсонову победить при переходе на Тарс двумя днями ранее. Правда, после того сражения в ее 25-й легкой осталось всего 8 кораблей. Тем не менее, дивизия, да еще и с таким отважным адмиралом, являлась серьезной тактической единицей в секторе боя. Ну и, наконец, третья группа из 6 кораблей, замыкающая, в которой тащились позади всех недобитки из дивизии Мелвина Дорси и Джейкоба Кенни. Корабли последних после долгих злоключений соединились со своим флотом, но из-за малого количества не очень-то его усилили. Американцы уже увидели, что Черноморский космофлот в полном составе начал движение по направлению к ним. Более того, Самсонов по мере движения периодически включал форсаж и все увеличивал и увеличивал скорость, стараясь как можно скорее сократить дистанцию с их передовыми порядками. Адмирал Парсон сначала по-прежнему ничего не предпринимал, продолжая смело идти навстречу превосходящим силам противника. У Самсонова имелось под рукой ровно 40 вымпелов, у Грегори Парсона — 26. Более того, боевые атакующие и оборонительные характеристики русских вымпелов в среднем превышали такой же показатель кораблей «Янки» почти в полтора раза. Как было уже сказано, резерв в виде эскадры «Буховский» и «Вуза» был далеко позади. Неужели шваброидный Грег при таком соотношении на что-то надеялся? Или почти поражение у перехода Таврида-Тарс ему еще не доказало мощь русских дивизий? Где же этот чертов Джонс-старший? В этот самый момент Грег Парсон мерил шагами мостик своего авианосца «Форестал», все чаще и чаще посматривая на тот же сектор на тактической карте, на который часом ранее смотрел адмирал Самсонов. Именно из этого сектора в самое ближайшее время ожидалось вступление в бой союзника Парсона Нейтана Джонса со своими кораблями. Но проходил час за часом, а стройные дивизии 6-го ударного флота на карте так и не появлялись. Русские же на бешеной скорости подходили все ближе и ближе. Парсон занервничал. Неужели этот мерзавец Нейтан снова его обманул и подставил 4-й вспомогательный под удар Самсонова, оставив один на один сражаться со всем Черноморским космофлотом? Ведь с Джонсом заранее было обговорено время подхода его флота, чтобы совместными усилиями уничтожить русских. Но нет, сектор пространства, из которого должны были вынырнуть эскадры 6-го флота, оставался пустым. «Ваше приказание, сэр», — вывел из задумчивости Парсона дежурный офицер. «Корабли «Раски» уже совсем близко. Дивизии вице-адмирала Фланагана застопорить ход». Американский командующий будто очнулся ото сна, отчетливо увидев, что его маленький флот на полном ходу мчится в пасть Самсонова. «Включить тормозные двигатели. Остановиться немедленно. Дивизиям Уоррен, Дорси и Кенни как можно быстрее прибыть в координаты, где мы с Дюком сейчас находимся. Выполняйте». «Кондратий Витальевич, продолжай движение на высокой скорости по направлению к американцам». Самсонов связался с командиром 2-й ударной дивизии, самого мощного и боеспособного соединения своего флота. «Твоя главная задача — не дать перестроиться кораблям Фланагана для обороны в каре. Поэтому выходи в авангард и включай форсаж. Не обращай внимания на заградительный огонь. Просто иди на сближение и атакуй передовую эскадру американцев, пока к ней не подошли подкрепления. Я иду следом за тобой». «Иван Федорович, не знаю», — покачал головой Белов. «Не спугнем ли мы Парсона и Фланагана, если набросимся на них всем скопом? Может, я один, а вы пока в сторонке постоите?» «Не переживай. Эти напыщенные адмиралы-янки настолько уверены в собственной непобедимости, что не побегут», — успокоил Белова командующий. «Непуганные идиоты, которых жизнь ничему не учит». «Хорошо, понял вас», — отозвался Кондратий Витальевич. «Выхожу на 1 000 000 километров вперед основного строя. Только умоляю, как только достигнешь расстояния огневого контакта, не ввязывайся в артиллерийскую дуэль», — еще раз предупредил комдива второй ударной наш командующий. «Если ты завязнешь в перестрелке, к Фланагану успеют подойти остальные». «Я с первого раза понял, господин адмирал», — покривился Кондратий Белов, недовольный, что Самсонов разговаривает с ним, как с 5-летним ребенком. «Все, тогда начинай», — кивнул ему командующий. «С Богом». Вторая ударная в составе 13 вымпелов на бешеной скорости пошла навстречу замеревшему авангарду американцев. «Адмирал, сэр, Белов выстраивает свою дивизию в атакующий конус», — доложил Дику Фланагану старший помощник на корабле Мортимер Хейли. «Мы по-прежнему вытянуты в линию. Может, пора перестраиваться? Дорси и Уоррен что-то не спешат к нам на соединение». «Сколько у русского авангарда кораблей?» — задал вопрос вице-адмирал Фланаган. «На один больше, чем у нас», — ответил оператор. «Тогда выстоим без проблем», — самоуверенно решил Дюк. «Перестраиваться в каре — значит показать Раске, что мы их боимся. А мы боимся, Морти?» «Никак нет, сэр». «Вот именно», — усмехнулся адмирал Фланаган. «Потому как нет в галактике флота, равному нашему. Поэтому остаемся в прежнем построении. Что касается остальных наших коллег, то ты не прав. Вон я вижу, как Элизабет Уоррен уже направляет свои корабли к нам, а там и Дорси с Кенни подтянутся». В данный момент Дюк Фланаган имел реальный шанс отличиться, став первым, кто встретит и отбросит врага. Победа над Беловым имела бы высокое значение в разворачивающемся сражении за Херсонес-9. Но победить русского адмирала, находясь в глухой защите, не представлялось возможным, поэтому американец решил, что справится с навалом второй ударной дивизии, не меняя конфигурации собственного подразделения. «Всем вымпелам! Выстроиться в линию!» — приказал американский адмирал. «По центру, туда, куда Белов направляет свой клин, поставим линейные корабли. По флангам тяжелые крейсера, авианосцы с эсминцами поддержки и фрегаты. Выпускать истребители, сэр», — задал вопрос старпом на капитанском мостике, уже готовый связаться с командирами эскадрильи дивизии. «А как же без них?» — улыбнулся Фланаган, понимая, что обладает тотальным численным превосходством в истребительной авиации. «Грех не воспользоваться эскадрильями сразу двух авианосцев». Помимо Карла Винсона, у Дюка оказался в распоряжении еще и флагманский авианосец Парсона «Форестол», это если не считать остальных дредноутов дивизии «Таро», на каждом из которых имелась собственная палубная эскадрилья. В одночасье в пространство космоса выпорхнуло 350 F-4, закружившись в маневре перестроения перед своими кораблями. «Истребители помогут справиться с дивизией Кондратия Белова гораздо быстрее», — решил Дюк Фланаган. «Выводите их вперед строя. Пусть встретят корабли Раски на подходе и обнулят их защитные поля. После этого будет совершенно неважно, в линию мы находимся или вообще вне строя. Русские без энергозащиты не продержатся против моих канониров и получаса». «Много наших фантомов погибнет на подлете, сэр», — задумался Мортимер Хейли. «У Конрада Белова отличная зенитная артиллерия». «Но нет авианосцев, а значит, мало истребителей прикрытия», — улыбнулся Дюк Фланаган. «Сколько мигов у Белова, Морти?» «Точно не могу знать, сэр», — отрицательно покачал головой старпом. «Русские истребители пока находятся в своих ангарах и в открытое пространство не выходят». «Вот именно», — кивнул вице-адмирал Фланаган. «Мигов у Белова настолько мало, что он даже не выводит их навстречу нам. Думаете, из страха потерять последние машины? А из-за чего еще?» — пожал плечами американский адмирал. «Ну, если вы так в этом уверены, сэр», — промычал Мортимер Хейли. «Более чем. Отдать распоряжение нашим эскадрильям на атаку дивизии Белова», — приказал Дюк Фланаган. «Русские корабли авангарда, сжатые в ударный кулак и от этого не имеющие возможности для маневра, а также отражение налета наших фантомов, очень быстро окажутся с обнуленными полями. Дальше дело техники и моих артиллеристов. Неплохо задумано, сэр, похвалил своего командующего Морти, пересылая приказ по эскадрильям. Бесчисленная армада F-4, выйдя вперед построения кораблей дивизии Таро, собралась в огромный рой и, включив форсаж, набросилась на русские корабли адмирала Белова, который, в свою очередь, уже был в двух шагах от Фланагана. Американский командующий был прав. Кондратий Витальевич, видя превосходство фантомов над МИГами, даже не стал пытаться задержать навал вражеской авиации несколькими десятками имеющихся у него машин, оставив их спрятанными в ангарах. Вместо этого F-4 встретили наши зенитные расчеты, которые, конечно же, не смогли сдержать атаки 350 истребителей противника, лишь слегка прорядив их порядки. Волна американских истребителей, будто не замечая заградительного огня зенитных батарей 2-й дивизии, в прямом смысле слова захлестнула собой все ее 13 кораблей. Ас и Янки стали быстро разбираться с одним за другим трансляторами защитных полей наших дредноутов. Фронтальные и бортовые энергоэкраны русских линкоров и крейсеров гасли одно за другим, обнажая их корпусы и предоставляя шанс вражеским канонирам побыстрее разделаться с атакующим их противником. Казалось, еще минута-другая, и дивизию Белова уже ничто не сможет спасти от разрушительного огня американской эскадры, ударившей по его кораблям из всех имеющихся стволов.